Глава 8. От порта и до самой станции Роберт почти что бежал, местами спотыкаясь и постоянно оглядываясь. В полумраке ему повсюду чудилась погоня. Роберт не был уверен, что его не накажут за самостоятельный уход. Да, рядом уже не было никого, и он не знал, что еще делать. К тому же самый главный бандит сказал, что продавца преследовать не станут. А значит, и Роберт мог уходить. Впрочем, он понимал и то, что все еще могло перемениться, и тогда его сделают крайним. Обязательно сделают. Однажды, когда он еще учился в школе, его крепко избили в городском парке, и Роберт на всю жизнь запомнил страшные лица мучителей. И у этих были такие же. Вот и станция, а на платформе полицейский. Роберту сразу полегчало. Он перешел на шаг, поднялся по ступеням и прошел мимо полицейского, а тот проводил его внимательным взглядом. На платформе было человек 20, и все они скучали в ожидании состава. Вскоре появился первый, лакированный Royal Electric, на магнитной подушке. Он подошел почти беззвучно и замер, ожидая пассажиров. Но лишь двое из всех на платформе шагнули в распахнутые двери. И Royal умчался в темноту, унося с собой запах дорогих духов, обтянутые кожей и велюром кресла и господ, просматривающих на планшетах выпуски свежих экономических новостей. Роберт вздохнул. Хотел бы он хоть раз прокатиться на рояле. И это было возможно. Однако он не делал этого из принципа. Ведь за одну поездку в люксовом составе он мог 37 раз прокатиться на обычной железке, грохот которой уже слышался издалека. Скрипя тормозами и шипя пневматической подвеской, состав на колесах подкатил к платформе. Открылись скрипучие двери, запахло гидравлической жидкостью, и Роберт вошел в вагон, где все места были заняты. Он смиренно встал у прохода и привычно уставился в бежавшие по стенам салона бесконечные ролики рекламы. Реклама была на потолке, реклама бежала по поцарапанному пластиниту пола. Реклама бежала по спинкам сидений, выглядывая то из-под локтя дремлющего старика, то над головой ребенка. Роберт слышал, что в Royal Electric рекламы нет, и этому можно было верить. Он столько раз заглядывал через окна на богатые интерьеры, и ему не удалось увидеть там ни одного экрана. «Может, на полу что-то и есть», подумал он, глядя на привлекательную пышную блондинку. Та перехватила его взгляд и, вздернув подбородок, уставилась в темное окно. Роберт вздохнул и стал смотреть в другую сторону, туда, где была видна трасса магнитохода. Она сходилась с железкой только у платформы, а дальше они разделялись, и обычный поезд шел по своей колее, а магнитоходы на полном ходу вписывались в бетонные профили, которые позволяли поездам накреняться и не сбрасывать скорость на поворотах. Когда Роберт смотрел на эти забавные конструкции, он сразу вспоминал соревнования по варлондингу, где команды по 20 и 50 человек спускались на круглых жестянках по ледяным желобам, держась за руки. Это было забавное зрелище, на которое многие делали ставки. Победившей считалась команда, которая пришла к финишу быстрее других и соединенной вместе. Оторвавшиеся от основной массы участники не засчитывались, и за них начислялись штрафы. Трассы варлондинга нарочно делались крутыми, чтобы участникам труднее было удержаться. И случалось, что они вылетали из желобов и получали увечья, а иногда даже гибли. 40 минут Роберт созерцал переполненную рекламой поверхность. Но железка наконец остановила свой бег, сгрузив его на станции номер 512, не забыв снять 4 УДО с его счета, опознав Роберта по отпечаткам пальцев, когда он держался за поручень. «Ну вот, наконец-то я в городе», – подумал Роберт, проходя через лазерный турникет. На улицах повсюду горели фонари и ходили люди. Здесь Роберт и думать забыл про каких-то бандитов. Поток автомобилей был плотнее обычного в это время. Такое случалось в предпраздничную неделю. Люди много покупали, сметая с полок спиртное, колбасы, сувениры, фейерверки и установки Music and Sky. С ними можно было проецировать на облака световые эффекты и любимые клипы. У Роберта даже настроение улучшилось. Такая на улицах царила суета. «Эй, красавчик, хочешь провести со мной незабываемую ночь?» – спросила нарисовавшаяся справа блондинка. «Я?» – Роберт задержал взгляд на глубоком декольте леопардового платья. «Неужели эти шары настоящие?» – подумал он. «Я женат, детка», – произнес он, стараясь, чтобы это звучало как можно более независимо. «Окей, дружок, но хотя бы один незабываемый час ты потянешь?» «Я же сказал, женат», – отрезал Роберт, злясь на себя за то, что и это прозвучало недостаточно убедительно. Он избегал проституток по той же причине, что и поездов Royal Electric, из принципиальных соображений, то есть из экономии. «Отвали-ка, принцесса!» пробурчал мутный субъект, отталкивая локтем блондинку с ненатуральными шарами. «Привет, Рэнди!» «Я не Рэнди», – попался на удочку Роберт. «Но нет, я не мог ошибиться. Ты Рэнди Дулсвинт?» – воскликнул мутный и хлопнул Роберта по плечу. «Я Гарднер Роберт, мистер, так что вы ошибаетесь». «А, да, точно», – кивнул мутный. «Извини, Гардни, у меня слишком много друзей, но только для тебя сегодня скидка». «Я ничего не покупаю», — закрылся руками Роберт и попытался сдвинуться на край тротуара. «Так я и не продаю, я даю на пробу, врубаешься? Пробнички, чувак, полная халява. Ты втыкаешь, а я оплачиваю. Годится?» «Да что вы продаете-то?» – задал вопрос Роберт, чтобы только выиграть время и отвязаться от привязчивого торговца. «Я продаю счастье, чувак». «Блондинка предлагала мне тоже», – отмахнулся Роберт, ускоряя шаг. Но мутный не отставал. «Шлюхи дадут тебе 10 минут кайфа, а я за те же деньги сморщу твою рожу на 4 часа. Улавливаешь?» Роберт попытался представить, как он толкает этого пройдоху. Но нет, у него бы не вышло. Как жаль, что в детстве он не ходил на бокс. Сейчас бы дал этому гаду по лицу. А нет. Лучше бы дал по лицу тем гадам, которые избили его в городском парке. «Надо было ходить на бокс», – вырвалось у Роберта. «Чего?» – спросил мутный. «Ничего, я не принимаю химию. Засунь ее себе в одно место». «Да кто ж говорит про химию, чувак? Это ж прошлый век. Сегодня у нас только лучшие образцы электронной дури. Я лишь коснусь электродами твоих рук, и ты...» И не дожидаясь разрешения, торговец ткнул электродами в руку Роберта. И тот вдруг прямо посреди города увидел горизонт, где солнце садилось в теплое море. И были пальмы, был тихий вечерний прибой и полное спокойствие. Никаких забот, никаких проблем. А потом болью резанула реальность, когда мутный отнял электроды от рук Роберта. В тот момент Роберт был готов растерзать мерзавца. Однако, распознав ловушку, вовремя взял себя в руки. «Так себе картинка», – сказал он и прикрыл глаза, чтобы не разрыдаться от отчаяния. Он понимал, что был почти что съеден этим электронно-наркотическим мерзавцем. «Да ладно тебе!» – усмехнулся мутный, который уже был знаком со всякого рода покупателями. Некоторые до последнего оборонялись от нахлынувших новых ощущений, а потом вдруг ломались и отдавали все из карманов из банковских карт, уходя домой без денег, но с картриджем на несколько соединений. Роберт также был близок к катастрофе, но каким-то отчаянным усилием все же оттолкнул мутного и побежал прочь, до самого поворота, От магазина «Кибегаз» дальше направо 40 метров до мусорного контейнера ресторана «Молодой лошмишарак», затем налево и еще 200 метров до родного переулка, где в тупике стояли арендные дома, в одном из которых и жил Роберт. «Ладно, сучонок, в следующий раз я тебя дожму», – проорал мутный, и Роберт выдохнул, понимая, что в этот раз сумел вырваться из западни. «Да, в следующий раз оставлю карту дома», – пообещал себе Роберт. «Стоять! Руки на забор!» – прогремело из громкоговорителя. «Содержимое карманов на капот! Быстро!» От неожиданности Роберт выполнил все команды за исключением содержимого карманов, потому что не было капота. К нему подкатили две полицейские машины, и вышедший офицер посветил Роберту в глаза фонариком. «Это не тот, Билли», – сказал он и вернулся в машину. Моторы взревели, и полицейские авто убрались во свояси. А Роберт только через минуту пришел в себя и, вспомнив, что давно терпел, отошел к тыльной стене городской библиотеки и отлил, чувствуя, как постепенно к нему возвращается уверенность.